Юн кисло усмехнулся. «Карга?» «Господи! Она, стал быть, звонил тебе, да?» Роберт поковырял складным ножом стол, потом воскликнул. «Ой, я же совсем забыл! Ты ведь у нас новый управляющий, шеф всей лавочки!» «Пока никого не выбрали. С тем же успехом могут назначить Рикарда. Whatever. Все равно». Роберт покорябал на столе два полукружья, изобразив подобие сердечка. «Все, что хотел, ты сказал. Но прежде чем уйдешь, может, заплатишь мне 500 за послезавтрашнее дежурство?» Юн достал бумажник, отсчитал деньги, положил перед братом на стол. Роберт провел ножом по подбородку. Черная щетина же зашуршала. «И еще хочу напомнить тебе одну вещь». Юн сглотнул, зная, что сейчас последует. «Какую же?» В окне за спиной Роберта он видел, что пошел снег. Но в тепле, поднимающемся от строения вокруг заднего двора, легкие белые снежинки как бы замерли в воздухе, словно прислушиваясь. Роберт воткнул острие ножа в центр сердечка. «Если я замечу, что ты крутишься поблизости от той девчонки...» Он обхватил ладонью рукоять, наклонился вперед. Под его тяжестью лезвие с треском вошло вглубь сухой древесины. «Я тебя уничтожу, Юн. Клянусь». «Не помешаю?» — послышалось от двери. «Нет, конечно, госпожа Руэ», — приторным голосом сказал Роберт. «Брат как раз собирается уходить». Начальник уголовной полиции и новый комиссар полиции Гуннар Хаген умолкли, когда Бьярне Мюллер вошел в свой кабинет, то есть уже не свой. «Ну? Как тебе вид?» — спросил Мюллер, надеясь, что произнес эту фразу бодрым тоном. И добавил: «Гуннар». Странное ощущение — выговаривать это имя. «Да, в декабре Осло всегда выглядит уныло», — сказал Гуннар Хаген. «Посмотрим, может, и это поправимо?» Мюллер хотел спросить, что еще он имеет в виду, но осекся, увидев, что начальник уголовной полиции согласно кивнул. «Я как раз сообщил Гуннару кое-какие подробности насчет наших сотрудников. Конфиденциально, так сказать, между нами». «Да, вы ведь давно знаете друг друга». «Конечно», — сказал начальник, — «мы с Гуннаром знакомы еще по полицейской школе». «В резюме написано, что ты каждый год участвуешь в гонке Биркебейнеров», — сказал Мюллер Гуннару Хагену. Гонка Биркебейнеров — ежегодная лыжная гонка между городами Рена и Лиллехаммер. Дистанция 58 километров. Участники бегут с грузом 3,5 килограмма. Устраивается в память о двух Биркебейнерах, воинах гражданской войны в Норвегии в конце XII века, которые по преданию в 1206 году перенесли по этому маршруту двухгодовалого принца Хоккана. «А известно тебе, что начальник наш тоже всегда участвует?» «Разумеется». Хаген с улыбкой покосился на начальника уголовной полиции. «Иной раз мы вместе участвуем и пытаемся одолеть друг друга на финишном рывке». «Вот как?» — весело заметил Мюллер. «Выходит, если б шеф заседал в кадровой комиссии, можно было бы заподозрить, что ты попал сюда по знакомству». Начальник уголовной полиции сухо хохотнул, бросив на Бьярне Мюллера предостерегающий взгляд. «Я как раз говорил Гуннару о человеке, которому ты сделал весьма щедрый подарок». «О Харри Холле?» «Да», — кивнул Гуннар Хаген. «Помнится, он отправил на тот свет некоего полицейского инспектора в связи с неприятным делом о контрабанде. Как я слыхал, в лифте оторвал ему руку. А кроме того, позднее подозревали, что именно через него информация об этом деле просочилась в прессу. Нехорошо. Во-первых, в неприятном деле о контрабанде речь идет о профессиональной преступной организации, которая пустила корни и в полиции, и не один год заваливала Осло дешевым стрелковым оружием, — сказал Бьярне Мюллер, тщетно стараясь скрыть раздражение. И вопреки сопротивлению здесь, в управлении, Харри Холле в одиночку раскрыл это дело после нескольких лет кропотливой полицейской работы. Во-вторых, он убил Воллера, защищая свою жизнь, а руку Воллеру оторвало лифтом. И в-третьих, мы вообще понятия не имеем, кто и о чем проболтался прессе. Гуннар Хаген и начальник уголовной полиции переглянулись. «Тем не менее», — сказал начальник, — «держи с ним ухо востро, Гуннар. Насколько я знаю, недавно от него ушла подруга. А нам известно, что у людей вроде Харри такие истории нередко приводят к рецидивам скверных привычек. С этим мы, понятно, мириться не станем, хоть он и раскрыл множество серьезных дел. Что ж, постараюсь держать его в узде», — сказал Хаген. «Он инспектор», — Мюллер зажмурил глаза, — «не рядовой. И в узде ходить не любит». Гуннар Хаген медленно кивнул, приглаживая рукой густой венчик волос на затылке. «Ты когда приступаешь в Бергене?» «Бьярне». Хаген опустил руку. Мюллер мог бы поручиться, что и ему тоже было странно произносить его имя. Харри шагал по Уртегата и по обуви встречных прохожих видел, что приближается к маяку. Ребята из отдела наркотиков не зря говорили, что армейские склады обмундирования вносят огромный вклад в опознание наркоманов. Потому что через армию спасения военная обувь рано или поздно попадает на ноги наркомана. Летом голубые кроссовки, зимой высокие черные башмаки, которые вкупе с зеленым пластиковым пакетом с пайком армии спасения служили униформой уличных наркоманов. Харри толкнул дверь и кивнул охраннику армии, одетому в свитер с капюшоном. «Ничего нет?» — спросил охранник. Харри хлопнул себя по карманам. «Ничего». Табличка на стене предупреждала, что алкоголь надо оставить у дверей, а перед уходом можно забрать. Харри знал. Они не требовали сдавать наркоту, ведь никто из наркоманов с этим добром никогда не расстанется. Харри вошел, налил себе чашку кофе и сел на лавку у стены. «Маяк», кафе армии спасения, современный вариант пункта питания, где все нуждающиеся бесплатно получали бутерброды и кофе. Светлое уютное помещение, отличающееся от обычных кофеен только клиентурой. 90% наркоманы — мужчины, остальные — женщины. Посетители ели хлеб с коричневым и белым сыром, читали газеты, вели спокойные разговоры. Здесь была зона отдыха, возможность отогреться и перевести дух, на время прервав поиски дневной дозы. Полицейские агенты время от времени наведывались сюда, но по негласному уговору аресты в кафе никогда не производились. Человек за столиком поблизости от Харри замер, свесив голову к столу. Черные пальцы сжимали папиросную бумагу. Рядом валялись пустые окурки. Харри смотрел на спину миниатюрной женщины в форме. Она стояла возле столика с четырьмя фотографиями в рамках, меняла сгоревшие стеариновые свечи. В трех рамках снимки каких-то людей, в четвертый крест и имя на белом фоне. Харри встал, подошел к женщине. — Что это? — спросил он. — То ли стройная шейка и мягкость движений, то ли гладкие, черные, как ночь, прям-таки неестественно блестящие волосы навели Харри на мысль о кошке еще прежде, чем девушка обернулась. Когда же он увидел личико с непропорционально широким ртом и маленьким, точь-в-точь, как в японских комиксах, носиком, это впечатление еще усилилось. Но в первую очередь глаза. Он не мог сказать, в чем именно тут дело, однако в них явно сквозила сумасшедшенка. «Ноябрь», — сказала девушка. Голос был спокойный, глубокий, мягкий, и Харри невольно подумал, таков ли он от природы, или она просто усвоила эту манеру говорить. Он знавал женщин, которые меняли голос, как другие меняют наряды. Один голос для дома, другой для первого впечатления и общественных поводов, третий — для ночи и близости. «В каком смысле?» — опять спросил он. «Те, что умерли в ноябре». Харри взглянул на снимки и, наконец, сообразил, что к чему. «Четверо?» — тихо сказал он. Перед одной из фотографий лежала записка, корявые карандашные буквы. «В среднем умирает один клиент в неделю. Четверо — вполне нормально. Поминовение в первую среду каждого месяца. «У тебя кто-то...» — Харри помотал головой. «Мой любимый Одд...» Так начиналась записка. Никаких цветов. «Я могу чем-нибудь помочь?» — спросила девушка. «Наверное, у нее в репертуаре...» «Все ж таки один этот голос, глубокий, приятный», — подумал Харри. «Пер Холмен», — начал он и осекся, не зная, что сказать дальше. «Да, бедняга Пер. Поминовение будет в январе». Харри кивнул в первую среду. «Точно, приходите, брат. Мы будем рады». Слово «брат» слетело с ее губ легко и естественно, словно нечто само собой разумеющееся, эдакий полумеханический придаток, и Харри чуть было ей не поверил. «Я полицейский дознаватель», — сказал он. Разница в росте была так велика, что ей пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть ему в лицо. «Кажется, я уже видела вас. Правда? Давно?»